Глава 7. Легенда. Больше всего позиций по интересующему меня классу предметов было в более низком сегменте, в диапазоне от 1 до 50 уровней. Цены на такой товар были немного ниже, чем у более продвинутых моделей, но делать нечего, пришлось закрывать некоторые позиции тем, что есть. Мой класс позволяет носить предметы из ткани или легкой кожи, которые практически не дают никакой защиты от физических атак, поэтому грамотный подбор характеристик выходит для меня на первое место. За время моего пребывания на Аздаре я успел столкнуться с серьезными противниками, способными разорвать ничем не защищенную кожу очень легко, и выходить против них в экипировке из ткани очень не хотелось. Поэтому я изначально начал приглядываться к изделиям из легкой кожи, которые давали хоть небольшую иллюзию защищенности, но быстро столкнулся с проблемой. Все прибавки этих предметов давали рост к, так сказать, физическим характеристикам – силе, ловкости, телосложению, выносливости, а мне нужно усиливать совершенно другие параметры персонажа. Немного подумав, купил высокие и невероятно удобные сапоги из кожи какого-то неизвестного мне животного с прибавкой плюс один за уровень персонажа к выносливости. Тканевые штаны с такими же параметрами, но на мудрость. Кожаную куртку с прибавкой плюс один к телосложению за уровень и походный плащ с капюшоном, способный менять свой цвет при минимальном воздействии магии с прибавкой к интеллекту. В итоге выносливость, мудрость и интеллект скакнули сразу на 22 пункта, а количество ХП увеличилось на 2200. Все эти масштабируемые предметы будут давать прибавку вплоть до 100 уровня персонажа, что невероятно круто. С каждым уровнем будет прибавляться единичка к нужным мне параметрам, и это стоит вложенных денег. Вряд ли я найду предмет на плюс 100 к интеллекту или мудрости. Для этого надо состоять в сильном клане, в составе которого есть игроки с прокачанными профессиями. Как правило, такие вещи не выходят за пределы клана, если, конечно, у них не забирают предметы силой. Остальные масштабируемые предметы экипировки были гораздо хуже. Они прибавляли по одной единице к характеристике, но потенциал роста для них был меньше, только до 50-го левела, что в конечном итоге даст всего плюс 50, но это все равно довольно солидная прибавка. Я решил не мелочиться и прикупить набор колец на все случаи жизни. Стоят они дешевле, цена держится в районе 2-3 тысяч золотых асов. Но такая сумма за один предмет все равно находится вне возможности абсолютного большинства игроков. В отличие от воинов, которым доступно всего 2 слота под кольца и 1 под амулет, маг может экипировать 5 колец и 1 амулет. Мой амулет силы не в счет, он не занимает специальный слот. Увеличенное количество слотов для бижутерии или бижи, как выражалась Риана, является компенсацией системы за отсутствие слотов под шлем, наручи, наплечники и наголенники. Нет, маг может надеть любой головной убор, только никакой прибавки к параметрам персонажа не будет. Разгуляться на полную катушку мне не позволила система. Как оказалось, одну характеристику можно повысить экипировкой такого класса лишь один раз. То есть, при экипированном плаще кольцо на интеллект не прибавит ни единички к характеристике. С одной стороны, обидно, но с другой стороны, мне ничего не мешает купить улучшенные или редкие кольца или забить слоты масштабируемыми предметами на другие характеристики. Я, не скупясь, прикупил масштабируемые кольца на силу, ловкость, восприятие, концентрацию и регенерацию, а также пару улучшенных колец на плюс 5 к мудрости и интеллекту. Последние, кстати, удалось отхватить всего за 10 золотых. Амулет купил редкого класса, на плюс 10 к мудрости и плюс 10 к интеллекту. Осталось заполнить лишь один слот для перчаток, но проблема заключалась в том, что мне не хотелось их носить. Это неудобно. Да и потом я много работаю с энергией, и перчатки будут только мешать. Но, как оказалось, на аукционе можно подобрать вещи на любой, даже столь придирчивый вкус. Когда я отсортировал предметы для определенного слота и убрал из поиска перчатки, то остались весьма экзотические предметы, которые можно экипировать в этот слот. Среди довольно внушительного списка отыскался даже один артефактный предмет. Причина, по которой столь редкий элемент экипировки все еще находится на аукционе, стала мне понятна после того, как я открыл его свойства и узнал цену. Создателем всего шедевра, скорее всего, был начинающий мастер с явно завышенной самооценкой. Потому что соотношение цена-качество даже близко не стояло с действительностью. Предмет выглядит довольно посредственно. По задумке мастера, узкие полоски металла должны оплетать кисть, при этом не ограничивая движение пальцев, и сходиться в одном месте на ладони, где установлен голубой самоцвет. Нажатие пальцем на самоцвет активирует заклинание «Воздушный таран». Система тут же выдала подсказку, что это заклинание генерирует вокруг игрока мощный воздушный импульс, отбрасывающий всех, кто находится рядом. Свойство крайне полезное, если бы не одно серьезное «но». Воспользоваться им можно лишь раз в 12 часов. Ладно, два раза, так как предмет парный, но это мало что меняет. Все равно кулдаун у заклинания нереально большой. Помимо заклинания, предмет дает прибавку к мане аж на 500 единиц, и что самое удивительное, подходит мне по требованиям. Видимо, при создании мастер специально пытался сделать их как можно более щадящими к потенциальному покупателю, но не учел, что на низких уровнях игроки по большей части бедны, а на высоких левелах можно найти предметы поинтереснее. Стоит сие произведение артефакторного искусства нереальные 10 тысяч асов. Немного покопавшись в настройках, я выяснил, что этот лот продается уже больше года, и хозяин уже дважды снижал на него цены, хоть и незначительно, но покупатель так и не нашелся. Покопавшись минут 5 в предлагаемом ассортименте, я понял, что ничего даже близкого по параметрам найти мне не удастся. Максимум, на что можно рассчитывать, это несколько единичек к тому или иному параметру. Так, нужно подсчитать остаток средств и прикинуть, хватит ли мне на все необходимое. На масштабируемые предметы я потратил 35 тысяч. Еще 10 тысяч нужно потратить на ингредиенты для усиливающего раствора второго уровня, чтобы не останавливаться на 60-м левеле персонажа. Хотя лучше будет, если мы вернемся на болото как можно раньше, чтобы Риана и Серган тоже могли качаться вместе с нами. Остается около 14 тысяч золотых, 10 из которых я вполне могу потратить на приглянувшийся предмет. Легко пришли, легко ушли. Надо было видеть лицо работника аукциона, когда он доставлял заказанные предметы через неприметную дверь. Может, работники сделали ставку, купит ли кто-нибудь этот артефактный предмет. Судя по его недовольному виду, он явно проиграл пари. Время еще было. Поэтому, закончив со своим обмундированием, принялся скупать книги по алхимии, травничеству, анатомии монстров и закупил множество простейших ингредиентов, чтобы во время отдыха можно было заниматься делом. Также не забыл и про зелье жизни, маны и бодрости. Зелья хорошо себя зарекомендовали в бою со Скорпиусом и в критической ситуации способны спасти жизнь. Кольцо на силу существенно повысило грузоподъемность персонажа, так что теперь проблем с перегрузом быть не должно. Тем более, что кожа и тряпки, в которые я облачился, весят мало. А вообще, после того, как я экипировал доставленные предметы, то практически все параметры персонажа заметно подросли. Все же масштабируемые предметы — это реальный чит, дорогой, недоступный многим игрокам, но чит. Оценить скачок возможностей на практике мне только предстоит. Но судя по заметно улучшившейся управляемости персонажем, результат мне понравится. Если доверять своим внутренним ощущениям, то я уже превзошел показатели моего реального тела. Внешний вид персонажа претерпел сильные изменения. Качественные, дорогие предметы выглядят соответственно, так что повышенное внимание местной гильдии воров мне обеспечено. Не забыл я и про своего пэта. Масштабируемых предметов для мрака на аукционе не нашлось, зато купил другу стальные когти, которые нужно закреплять на лапах, повышающие урон, и специфическую упряжь, защищающие уязвимые участки тела стальными пластинами. Не знаю, насколько ему придутся по душе обновки, но предметы стоят недорого, так что пусть будут. Напоследок купил самую дорогую и подробную карту объединения света. Без знания местности нечего и мечтать скрыться от назойливого внимания со стороны Альянса Светлых Сил. Нужно поскорее убираться из города и затеряться в окружающих лесах. Я уже приметил удаленную точку воскрешения, куда можно добраться через несколько часов и воскресить мрака. Там можно вместе обдумать маршрут. С такой подробной картой, на которой обозначены уровни встречаемых в определенной области мобов, проложить маршрут до болот будет очень просто. В итоге, после всех покупок, в кошельке осталось около 700 золотых. Но я был полностью доволен своим внешним обликом и на порядок возросшими параметрами персонажа. В общей сложности к характеристикам прилетело 218 единиц. По сути, я за час получил плюс 72 уровня, за исключением очков обучения, конечно, что не укладывалось в голове. Количество маны взлетело до 7100 единиц, что сильно облегчит жизнь. Тагрон и Фидун не сильно от меня отстали. Они восприняли команду ни в чем себе не отказывать буквально и тоже затарились масштабируемыми предметами. Четырехрукий двухметровый шивас в полном латном доспехе — это мощно. А когда в каждой лапе поблескивает зачарованный клинок, то становится жутковато. Фидун, напротив, стал менее заметным в своих темных одеяниях, но это издержки класса. «До моей прежней экипировки этим предметом далеко. Но мое сердце воина радуется, когда в руках зажат качественно сделанный клинок. Мой долг к тебе вырос», — проговорил Тагрон, благоразумно не став произносить вслух мой ник. «Нет никакого долга, Тагрон. Ты взыскал с Леммара лишь малую долю того, что он тебе задолжал. И когда мы станем сильнее, то я помогу тебе вернуть ему должок в полной мере». Тагрон уважительно кивнул мне в знак согласия. «Времени мало. Нужно убираться отсюда», — шикнул на нас гоблин, никак не прокомментировав свое преображение. Но, судя по его довольному взгляду кота, объевшегося сметаной, он очень доволен новой экипировкой. По пути нас попытались остановить для тщательного досмотра трижды. Но, оценив внешний облик трех мажоров, благоразумно решили не связываться, удовлетворившись проверкой ников. Я представляю, какие мысли витали в головах патрульных ассов. Вот так остановишь богатого игрока, один предмет которого стоит больше, чем все твое снаряжение, и потом проблем не оберешься. Мало ли какие причуды у богатых. Если они захотят скрыть информацию о клане, то помешать им в этом не сможет никто. А в том, что эта троица состоит в одном из сильнейших кланов, нет никаких сомнений. Ни у кого другого попросту нет столько денег для обмундирования нубов. Прогремевший за спиной взрыв, долетевший до нас даже с довольно приличного расстояния, приятно согрел душу. Заметно нервничающий Фидун расслабился, все же он занимался диверсией. И знать, что задуманное удалось, было очень важно. «Никас, ты у нас босс. Мне нужна профа диверсанта?» — спросил гоблин. Мы решили, что лучше не произносить вслух наши реальные ники и активировать маскировку сразу по откату. «Это будет вторая профессия из трех», — уточнил я. «Угу. Первой пришлось взять горное дело». «Бери», — немного подумав, ответил я. «Профа полезная. Думаю, вместе с моим селекционером мы сможем наделать много ловушек на подступах к Меллорну. Если, конечно, нам удастся отыскать семя. Я еще не посвящал гоблина в наш грандиозный план возрождения темной фракции, но надо думать наперед. Представив, что сейчас должен чувствовать хоббит, в том случае, если это не была его последняя жизнь, естественно, я злорадно улыбнулся в душе и, сверившись с картой, выбрал направление в сторону локации с пометкой «Стальные волки 35+. Много». Думаю, для нашей хорошо экипированной группы не составит труда справиться с мобами такого уровня. Локация находится вдали от крупных дорог и не должна быть популярна, что меня устраивает. До нужного места километров 15, и неподалеку как раз имеется точка воскрешения. Сначала я думал, что будет лучше прокачивать мрака отдельно, ведь он сильно отстал. Но потом решил, что Пэту полезно учиться сражаться с сильным противником, а уровни можно будет добрать чуть позже, ведь когда он стал подростком, открылась возможность перераспределения входящего опыта, и сделать это будет несложно. Долго задерживаться в этой локации нельзя. Ассы быстро поймут, кто причастен к беспорядкам в городе, и начнут прочесывать округу. Также уверен, что влияние клана будет достаточно, чтобы получить информацию о сделанных на аукционе покупках. Они быстро выяснят, что в ближайшее время гоблин, по описанию очень похожий на разыскиваемого беглеца, купил некие зелья, способные разнести в щепки небольшую лавку торговца. Да и трата большой суммы денег обязательно привлечет внимание врагов и наведет их на правильные мысли. После опроса работников они узнают описание нашей внешности и поймут, что мы научились изменять ники. Больше всего выделяется белый шивас. Тагрон сразу бросается в глаза, так что показываться вместе в населенных пунктах даже самых маленьких нельзя, запомнят. Единственный наш шанс выжить — это затеряться в самых малообитаемых областях, которых в самом сердце объединения не так уж и много, либо вообще разделиться и пробираться к болотам по одному, так как искать будут троих. Очень не хочется прибегать к столь радикальным мерам, ведь в компании качаться значительно проще, но риск привлечь внимание светлых вместе намного выше. Конкретного решения по этому вопросу я так и не принял. Нужно посоветоваться с остальными, но немного позже. Сейчас есть возможность за остаток ночи набрать несколько уровней, и упускать ее я не намерен. Возродившийся мрак прижался к ноге, а потом вздыбил чешуйки и свирепо зашипел на Тагрона. «Спокойно, друг. Он не со зла напал на тебя. Теперь он свой». Свои слова я сопроводил почесыванием подросшего котенка между чешуйками возле уха. Мрак расслабился, но не перестал настороженно поглядывать на громилу Шиваса. И глубоко в груди то и дело слышалось приглушенное, но от этого не становящееся менее угрожающим, утробное урчание. Я понимал чувство друга и попытался сгладить негатив первой встречи с Тагроном, послав ему несколько мыслеобразов, в которых постарался донести, что большая белая кошка находилась под контролем врага, с которым я уже разобрался, но понять, возымело ли это хоть какой-нибудь эффект, так и не смог. Ритуал смены фракции, на котором ультимативно настоял Тагрон, прошел не без сюрпризов, но довольно гладко. Три основных условия системы были выполнены еще в лавке Лемара, и теперь от меня требовалось лишь воздействовать на игрока темной энергией. По мысленному желанию в правой руке зажегся сгусток тьмы, и узкий луч ударил в тело Шиваса, шерсть которого тут же начала менять свой окрас с белого на черный. Ритуал высосал из источника всю темную энергию, а потом система подкинула нам новую порцию головной боли. Внимание! Глобальное сообщение. Первый игрок в истории Аздара сменил светлую фракцию на темную. Пищец котенку. В своей манере прокомментировал события гоблин. Я был согласен с его высказыванием. Теперь сомнений в том, что нам нужно будет разделиться, не осталось. Ассы не идиоты и смогут сложить 2 и 2. На аукционе было 3 игрока. Двое из которых точно были темными, значит, светлым, что перешел на сторону врага, является приметный белый Шивас. Сейчас с темным окрасом шерсти и возможностью изменять ник он сможет путешествовать относительно безопасно, но если его заметят в компании темного эльфа и гоблина, то все изменится. Еще одним сюрпризом ритуала, который я поначалу счел крайне неприятным, стало полное обнуление уровней. Но Тагрон сообщил, что выглядит все намного страшнее, чем является на самом деле. Система проинформировала игрока, что во время смены фракции часть накопленного опыта будет потеряна, а все, что останется, станет доступным для самостоятельного распределения. То есть в интерфейсе каждого игрока, что пожелал сменить фракцию, теперь появилась отдельная вкладка, куда система поместила весь доступный ему опыт, который он может распределять по своему усмотрению. Надо признаться, шаг довольно грамотный, ведь высокоуровневые игроки могут оказаться в крайне невыгодных условиях без защиты сокрытия сущности. В копилку, как ее окрестил Тагрон, можно залезать когда угодно и повышать уровни по мере требования, но добавить в нее опыт уже невозможно. С изученными умениями и боевыми активными способностями все обстоит немного сложнее. Информация о них сохранилась в интерфейсе, но без вложенных очков обучения они оставались неактивными. У игрока был выбор. Изучить те, что были доступны ему до ритуала, или попытаться открыть новые, более специфические, завязанные на темную энергию. А вот навыки и профессии остались на прежнем уровне, что даст перебежчикам солидный бонус по сравнению с равноуровневыми противниками. Тагрон без раздумий вложил весь доступный ему опыт и смог достичь лишь 24 уровня. Система удерживает около 15% опыта. Довольно солидный штраф, который способен отпугнуть многих прокачанных претендентов. Но за все в этой жизни надо платить. Модификация полученного Тагроном артефакта сокрытия сущности привела к неожиданному эффекту. Система выдала Шивасу уникальное достижение за самую быструю прокачку артефакта в истории Аздара, что позволило союзнику взять сразу 3 уровня и практически полностью компенсировать потери. «Ты должен отправиться к болотам, найти Тамриану и Сергана и рассказать им обо всех событиях», — сказал я Тагрону и кинул предложение вступить в клан. «Вам следует подготовиться к путешествию по болотам и максимально прокачаться. Закупитесь всем необходимым и сосредоточьтесь на фарме. Втроем нам придется двигаться медленно, по наиболее удаленным от оживленных трактов местам. А это нерациональная трата времени». «Я дал клятву сопровождать и защищать тебя, и не могу уйти», — ответил он, но принял предложение. «Теперь ты в клане, лидером которого являюсь я. Перед нами стоит очень важная задача, которая повлияет на судьбу всех обитателей этого мира. как ныне живущих, так и всех, кто придет позже. Смотрите. Я скинул Тагрону и Федуну описание полученного квеста. «Вот это я вляпался», — обреченно прошептал гоблин, когда прочитал системный текст. «Нет, Оникс, все, что говорят о странниках, правда, от вас одни неприятности. Мы точно не доживем до окончания испытания». «Наша встреча была не случайна», — возбужденно воскликнул Тагрон. «Волею судьбы именно ты спас меня и тем самым сделал причастным к великим событиям, предсказанным непревзойденной целительницей прошлого Виатой Милосердной. Я чрезвычайно горд сражаться рядом с предвестником и выполню любой твой приказ». «А вот с этого момента поподробнее», — сконфуженно попросил я. «Как ты меня назвал?» И тогда Тагрон поведал очень интересную легенду о знаменитой на весь Аздар целительнице по имени Виата, получившей за свои поступки прозвище «Милосердное». Согласно этой легенде, перед тем, как завершить испытание, возле Древа Жизни она изрекла пророчество, которое сохранилось в точности. «Тучи сгустились над небом Аздара. Опасный враг проник в наши души и разъедает их изнутри. Свет и тьма перемешаются между собой, и станет непонятно, где друг, а где враг. Алчные души, дорвавшиеся до власти, зальют мир реками крови. Но однажды придет предвестник перемен и восстановит баланс сил. Тех, кто воспротивится предначертанному, смоет очищающей волной». Именно за этого самого предвестника перемен меня и принял Тагрон, о чем и сообщил с горящими фанатичным блеском глазами. Что я могу сказать? Легенда интересная, и, надо признаться, чертовски подходит под сложившуюся ситуацию. Додумать мысль помешал ехидный комментарий гоблина. «Ну что, избранный, что прикажешь?» И сказано это было с такой ехидной улыбкой, что сомнений не осталось, гоблин издевается. «Качаемся до утра. Потом Тагрон отправляется в путь, а мы с тобой попытаемся не попасть в лапы асам. И никакой я не избранный. Делай, что должно, и будь, что будет. Так говорил отец, и я склонен думать точно так же. Нравится ли мне текущее положение дел в мире? Определенно нет. Попытаюсь ли я что-то изменить? О, да. Буду ли я жалеть тех, кого заденет рикошетом? Точно нет. Если вы со мной, то до конца. Если нет, то я никого не держу». «Да с тобой, с тобой», — усмехнулся гоблин. «Когда еще удастся подколоть избранного? Еще пару месяцев, и охранники не подпустят к драгоценному телу предвестника ни на шаг». Вот же скверный у него характер. Но поделать нечего. Союзниками не разбрасываются, придется терпеть. Оставшиеся часы ночи мы провели за истреблением поголовья местных волков, которых, как и говорилось в пояснении к карте, было много. Противниками они были неудобными, так как нападали стаей, но опытный Тагрон уверенно удерживал агрессию мобов на себе при помощи классовых фишек. И мне только и оставалось, что ослаблять врагов проклятиями, да иногда восстанавливать шкалу его жизни. Мрак старался как мог, но большая разница в уровнях не позволяла ему вносить ощутимый вклад в общее дело, хотя опыт Пэту исправно капал, и за неполные 3 часа ему удалось взять сразу 5 уровней. С рассветом мы распрощались с Тагроном, на карте которого я поставил маркер, по которому он без труда отыщет 54-ю стальную крепость. Напоследок я вручил ему 10 нейтральных амулетов силы, которые привяжутся к игроку после добавления нескольких капель крови. На первое время им должно хватить, но материала, содержащего темную энергию, в моем распоряжении было крайне мало, так что большего количества выделить союзникам не получилось. Надеюсь, Риана и Серган догадаются ждать меня возле крепости. По идее, должны, тем более, что постоянно увеличивающееся количество членов клана должно им намекнуть, что со мной все в порядке. Лишь бы они не попытались допросить плененных мной светлых. Но не думаю, что они решатся на это, слишком высоки их уровни. Пока мы били волков, я убедился в правильности принятого решения. Как бы ни было удобно качаться вместе с Тагроном, но во время пути он будет нам только мешать. Мы с Федуном и Мраком можем довольно долго передвигаться в скрытии, а двухметровая махина своим топотом привлечет внимание всех мобов в округе. И хорошо еще, если только мобов. Деньги у него остались, купит себе маунта и за месяц или чуть меньше доберется до болот. Там он принесет гораздо большую пользу. Неважно, что артефакты соклановцев останутся на прежнем уровне. Места там малообитаемые, и если не приближаться к городам светлых, то можно спокойно качаться на высокоуровневых мобах. Ну что, два подхода по 3 часа легкого бега с получасовым отдыхом. А потом можно и поспать несколько часов. А ночью предлагаю устроить очередной фармзабег. Согласен? Поинтересовался я у гоблина, который в ответ состроил страдальческую гримасу, которая, впрочем, так и не смогла разжалобить сердце старого вояки. Марш-бросок — наше все. Бежим в невидимости, на мобов не отвлекаемся. Построив маршрут, огибающий небольшое лесное поселение, схематически обозначенное на карте, я показал пример гоблину и активировал покров тьмы. Маны теперь хватит почти на 2 часа непрерывной работы, и кольцо на регенерацию позволит достаточно быстро восстановить шкалу даже с урезанной в половину скоростью. Но дозаправка не потребовалась. Уже через полчаса пути впереди показался дым от костра, а потом и огонь. Я хотел было сменить направление, но укол интуиции остановил это стремление. Шепнув гоблину «Жди здесь, я на минутку», осторожно подкрался к небольшому лагерю и мысленно выругался. Возле костра сидела знакомая фигурка Лики, а у соседнего дерева лежал связанный по рукам и ногам Брикс.